Тавма. Покаяние. Покаяние – это то, с чего человек верующий начинает свой день. И то, что никогда его не покидает, становится неотъемлемой частью его духовной жизни. Данный термин очень распространен среди людей и часто применим. Возможно, именно из-за этого ценность и важность его некоторым образом потерялась в гуще пустословия и словесных, а не душевных покаяний. Один из наших современников интересно заметил: разве может быть пустословным человек, говорящий, что построил дворец или написал книгу? Конечно, нет. А ведь построить прекрасный дворец легче, чем выстроить, восстановить опустошенную и разоренную душу. Написать ценную книгу проще, чем воссоздать душу, которая была бы выше легкомыслия и беспечности. Покаяние является важной составляющей в душевном строительстве. Поэтому странно и удивительно, что люди могут говорить о покаянии без осознания и соответствующего внимания. С точки зрения мусульманской этики, покаяние требует от каждого в отдельности определенных усилий. Кто-либо другой за нас не покается. О верующие! Кайтесь пред Аллахом, Господом миров, Творцом всего сущего, правдивейшим покаянием. Настолько правдиво, что человек без слов становится в этом душевной чистоте и искренности примером для других. У имама Али спросили о смысле покаяния. Он, да будет доволен им Всевышний, ответил: в нем, покаянии, правдивом покаянии, шесть составляющих. Первое. Раскаяние в совершенных ранее грехах. Второе. Восполнение пропущенных обязательств. Третье. Возмещение обид и нанесенного другим ущерба. Четвертое. Испрашивание прощения у тех, с кем спорил, враждовал. Пятое. Вознамеренность не повторять впредь ошибок и прегрешений. И, наконец, шестое. Воспитание себя в покорности Всевышнему Аллаху, подобно как воспитывал себя в грехе. То есть, например, у человека есть какая-то плохая привычка или греховное качество, которое он развил в себе. Так вот, он прошел определенный путь для того, чтобы эта привычка или качество стали чем-то обычным для него, естественным. Человек должен не только сказать «Астагфируллах», но и пройти определенный путь изменения себя в лучшую сторону, перевоспитать в себе это качество из плохого в хорошее. По осознанию, глубине и практической форме раскаяния людей можно разделить на три категории. Первое. Те, кто не имеет проницательности, не видит того, что стоит за тем или иным действием, событием, поступком. Прегрешение или ошибка оставляют в их душе определенный отрицательный осадок. Для удаления его и возвращения себя в первичное легкое состояние души они с упоминанием форм раскаяния и покаяния устремляются всей своей сутью к Аллаху, к Всевышнему Творцу, всепрощение которого в этом мире безгранично. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, передал следующие слова Господа миров. Творец сказал: «О человек! До тех пор, пока ты молишь меня и просишь у меня о прощении сильным и искренним желанием, я буду прощать тебе, несмотря ни на что. О потомок Адама! Даже если грехи твои по многочисленности своей поднимутся до небес, но ты все-таки раскаешься и попросишь меня о прощении, то я прощу тебе все, несмотря ни на что. О сын Адама! Даже если ты придешь ко мне с таким количеством ошибок, которым можно заполнить всю эту землю, но предстанешь предо мною, являясь приверженцем единобожия и следующим после миссии пророка Мухаммада предписанием последнего божественного откровения священного Корана, то я дам тебе столько же прощения своего, то есть по количеству ошибок твоих, промахов и прегрешений. Пророк также оповестил: во вневременном пространстве сатана закричал: «Клянусь твоим могуществом, о Господи! Я буду сводить людей с пути праведности и покорности тебе, ввергать их в пучину сомнений и заблуждений, и не оставлю их в покое, доколе души не покинут тело, до последнего мгновения их жизни». Господь миров, не ограниченный ни местом, ни временем, управляющим всем и вся, сказал: «Клянусь могуществом своим и величием, до тех пор, пока люди будут просить у меня прощения и раскаиваться в совершенных проступках, исправляя то, что можно поправить, я буду прощать им». Вторая категория – люди, обладающие проницательностью. Люди, приобретшие умение легко анализировать то, что в душе, и то, что их окружает. При малейшем появлении беспечности, легкомыслия, душевной пустоты, они голосом сердца устремляются ко Всевышнему, к Его помощи, окрыленные заботой о возвышенности и духовной чистоте. Тем самым они сохраняют бдительность и проницательность. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: раскаявшийся в грехе, бесповоротно оставивший его на уровне души, разума и тела, подобен тому, на ком нет этого греха, подобен тому, кто этот грех никогда не совершал. Если Аллах полюбит кого-то, то грех по результату искреннего раскаяния не нанесет ему вреда. Затем пророк процитировал: «Поистине, Всевышний любит искренне кающихся и любит очищающихся, внимательных в соблюдении и сохранении духовной и физической чистоты». У пророка спросили: каков признак покаяния? Он, да благословит его Всевышний и приветствует, ответил: сожаление на уровне души и сердца. Третья и высшая категория – глаза мои спят, а сердце не спит. Этот уровень устремленности к Творцу и связи с Ним практически недостижим. Он был присущ пророкам и посланникам Всевышнего Аллаха. Был ли он дан кому-либо помимо них? Ведомо только Всевышнему. Покаяние – величественная клятва, исполнение которой зависит от мужественности и волевых качеств раскаявшегося. Сподвижник пророка Мухаммада ибн Масуд говорил: «Правдивая клятва – это когда ты больше не возвращаешься к греху, в совершении которого раскаялся и покаялся ранее». Сподвижник пророка Мухаммада Джабир ибн Абдулла говорил: «Кающийся, искренне раскаявшийся и навсегда оставивший свой грех позади, по степени величественности поступка и вознаграждаемости пред Всевышним на уровне мученика за веру, отдавшего жизнь в защиту своей веры, Родины». На словах страшащийся ада и продолжающий при этом грешить, рассказывающий о неописуемых красотах рая, но крайне скупой на благородный поступок, утвердительно и с гордостью говорящий о любви ко Всевышнему и посланнику его, но при этом ни на шаг не приблизивший себя к пророческому наследию, Эти люди несерьезны в своих убеждениях. Покаяние для них – это перемена, передышка в нескончаемом потоке грехов и ошибок. Крайне сложно назвать их искренними. В этом контексте интересны слова Аль-Фудейля ибн Ийяда. «Наиболее бесчестный человек, прежде всего по отношению к самому себе, совершающий один и тот же грех дважды. Устремленность к Творцу и мольба о прощении должны быть в сердце любого мусульманина. О верующие! Покайтесь, исправьтесь, устремясь ко Всевышнему, все до одного. В одном из аятов Корана люди с точки зрения наличия и отсутствия в их сути голоса покаяния делятся на две категории. А те, кто не раскаиваются, не каются, не сожалеют о совершенных ошибках и грехах, грешники, притеснители, поступающие несправедливо, жестокие люди. Этим аятом все люди разделены на кающихся, раскаивающихся в своих ошибках и прегрешениях, и тех, кто грешен, несправедлив к себе, к другим, кто жесток. Ведь так оно и есть. В ком умерли чувства раскаяния пред Всевышним и осознание своего греха, тот невежественен в ощущении истинного положения своих дел. Он далек от Всевышнего и крайне эгоистичен в людской среде. Совесть его находится в заточении унизменных чувств и животных потребностей. Он редко когда считается с людьми. От такого человека можно ожидать всего. Важно отметить, что когда человек в полной мере устремлен к Творцу и чувствует единство с милостью его и силой, его слова «Астагфирулла» — «Прости меня, Господи» — не являются покаянием. Он не совершает грехов, чтобы каяться, но он настолько устремлен ко Всевышнему и проницателен в жизненной сути, алгоритме жизни, что слова «Астагфирулла» стали для него формой укрепления связи с Аллахом, устремленности к Его величию. Человек верующий всегда уверен в жизненном пути. Он осмысленно живет. Но он никогда не может быть до конца уверен в получении полного прощения. Это поддерживает в нем определенную трепетность пред Аллахом, бдительность во взаимоотношениях с людьми и, в свою очередь, становится определенным гарантом мирского и вечного благополучия. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркнул: «Сколь бы велики и благородны ни были ваши поступки, никого из вас они не спасут. Да, они помогут вам в плане мирского благополучия и вечного, но не явятся гарантом проявления к вам милости Всевышнего и Его всепрощения». Сподвижники в недоумении переспросили: «Даже тебя, о посланник Всевышнего?» «Да, даже меня», — ответил пророк, «кроме как по милости Аллаха, если Он окутает меня ею». Разумный, проницательный и приобретший крупицы жизненной мудрости легко понимает, что окружающие его благо и достаток — это не то, что он заслужил и обязан получить, а то, что временно оказалось в его управлении и ведении по результату приложенных усилий и Божьей милости, Божьего благословения. Это касательно мирского. Что уж говорить о вечности, о райской обители, великолепие которой неописуемо словами и невообразимо сознанием. Для людей, по-настоящему верующих, покаяние – легкое естественное раскаяние и ощущение своей неполноценности пред Господом миров будет неотъемлемой частью внутренних ощущений, внешних проявлений в судный день. Цвет их, бывших верующими и просветленными духовно и интеллектуально в мирской обители, будет устремляться пред ними, и по правую сторону их будет ярко и стремительно освещать им путь к милости Создателя, к райской обители. Скажут они: «О Господь наш, сделай свет наш более полным, ярким, и прости нас, ведь Тебе подвластно все, Ты можешь сделать все, что пожелаешь. О Господи, прости меня и помилуй, Ты ведь наилучший из милостивых, Ты выше всех и вся, кто может проявить милость».